Северная Америка, Манхэттен, 57-я стрит. «Бегите!» – отчаянно заорал Пака. «Скорее бегите! Это верная смерть!» Спутники его не понимали. Лишь одна девушка-итальянка, та, что допрашивала его в штаб-квартире негров, сделала шаг назад – и лицо ее сразу же сделалось напряженным, скулы заострились. А хитиновая река текла навстречу, быстро, неумолимо. Казалось, что все звуки разом исчезли из окружающего мира, кроме громкого шуршания. Словно какой-то великан мнет и жамкает в гигантских своих ладонях ком жесткого целлофана. Поток приближался, и уже были различимы отдельные особи, его составляющие, крупные, в два... 2,5 пальца в длину, блестящие, эбеново-черные муравьи с длинными серпообразными зазубренными челюстями, ярко-оранжевыми овальными пятнами на спинках и такими же оранжевыми лапками, усаженными колючковатыми шипами. «Бегите же, не стойте!» – заорал снова Пака, понимая, что совет запоздал и спасения не будет. Тем не менее, он попытался пуститься назад по улице. Но дубовая рука клешня Виктора больно вцепилась ему в плечо и пресекла это поползновение. Обмирая от ужаса, юноша наблюдал, как накатывает губительная волна. До нее уже дюжина шагов. 8, 5. Пронзительно зашипели увенчанные раструбами короткие трубки в руках двоих партизан. От них к баллонам, висящим за спиной, шли коленчатые шланги. Облачка легкой пыли окутали передние ряды термитов, и Пака с удивлением увидел, как те блекнут, словно рассыпаются, превращаясь в сплошной неподвижный ковер из бурых угольков, а их собратья, те, кого не затронула странная пыль, замерли, всей массой подались назад, и вдруг черно-оранжевый ковер разделился надвое и двинулся в обход с обеих сторон. Чекисты Мессер тоже повернулись, расходясь по сторонам. Снова зашипели распылители, и бурая ковровая дорожка шириной в несколько шагов оконтурила фланги маленькой группы. Рукава огненной реки продолжали течь, но уже на безопасном удалении от людей, и только целлофан в руках невидимого гиганта продолжал и продолжал шуршать. Пока бесило опустился на растрескавшийся асфальт, его трясло. Ноги стали ватными от пережитого смертельного ужаса. «Огненные термиты-мутанты», — пояснила итальянка. «Считается, что ничего страшнее на Манхэттене нет. От них даже убежать невозможно. Разве что повезет, и успеешь вовремя забраться повыше. Эти твари почему-то не любят подниматься наверх». «У нас тоже водятся здоровые пауки!» Мессер с отвращением сплюнул и прикрутил латунный барашек на распылителе. «И тоже наверх лазать не любят, падлы. Когда мы добирались до Грачевки, нарвались на таких. Те, правда, поменьше, с мизинец. Так больше часа просидели на уступе обрушенной стены, пережидали. Проводник наш, Харьком его, помнится, звали, все гундосил, заливал. Мол, после них только скелеты остаются, лис, кабанов, даже медведей. Душу вынул из меня, сучара. Я его даже хотел вниз скинуть, к муравьям этим». Пак мучительно закашлялся, потом взахлеб заговорил по-испански. Говорит, что видел, как бригада рабов, трудившихся на расчистке улицы, попалась огненным термитом. Их было 18 человек вместе с охранниками, а уцелел всего один. Он успел без защитного костюма забраться по шипастой лиане и просидел там весь исколотый и сарапанный 3 часа, пока термиты не убрались прочь. От остальных остались одни только кости, белые, гладкие, будто отполированные. Огненные термиты не оставляют ни капли крови, ни клочка кожи, пожирают все подчистую. «Экая, однако, пакость!» Бич сплюнул и пошевелил ногой бурое крошево, оставшееся там, куда угодили струи антихитина из распылителей. «А Шапира-то, красава, какую полезную штуку выдумал! На эту пакость его пыльца действует, пожалуй, даже посильнее, чем на пауков». «Оно и понятно», — заметил чекист. «Пауки и волосаны, которые в башне обитали, у них и хитин потолще, и поверх него космы щетины наросли. Пыльца не сразу добирается, а тут милое дело». «Вот я и говорю, молодец», — согласился егерь. «Вернемся? Непременно Шапире коньяк поставлю. Наилучший, 50-летней выдержки. Заслужил». «Если вернемся», — недовольно буркнул Егор и опустил бронспойт огнемета, из которого таки и не сделал ни одного выстрела по муравьиной реке. «Кто его знает, сколько тут еще водится таких поганых сюрпризов». «Тьфу на тебя, студент, за твой дурной язык!» — немедленно разозлился егерь. «Даже в шутку так говорить не смей. Накликаешь ведь, клык на холодец!» «Одно хорошо», — философски заметила итальянка. «Теперь отсюда и до перекрестка, где станция подземки, никакой дряни можно не опасаться. Ни двуногой, ни шестиногой. Вообще никакой. После огненных термитов обычно не остается ничего живого». «Ну так чего ждем?» — отреагировал егерь. «Поторопимся, пока нам путь расчистили. Мехвод, чекист, у вас баллоны совсем пустые или еще чего-нибудь есть?» «У меня еще примерно четверть», — ответил командир партизан, глянув на прикрученный к раструбу манометр. «И запасной баллон к Сидору приторочен. Вот идите по флангам, а то мало ли что оттуда повылазит. А вы, сеньора Франа, за парнишкой-то присмотрите. Он, как я погляжу, вовсе сомлел». Северная Америка. Манхэттен. Подземка. Новый спутник не обманул. В затопленном примерно до половины вестибюля станции подземки действительно нашлась целая россыпь железных бочек и груда досок. Часть покачивалась на воде, часть была навалена на верхних, не залитых водой ступенях. Не понадобилось даже изводить тросы из паучьего шелка. На стяжки и крепления плотов пошли куски кабеля и проволоки, отодранной от давно лишившихся облицовки стен. Несколько труднее пришлось шестами, которыми надо отталкиваться во время плавания по тоннелям, но и здесь нашелся выход. Здоровяк Мехвод вместе с сетуньцами выломал и приспособил к делу несколько тонких стальных труб, закрепленных вдоль стен на проржавевших насквозь кронштейнах. На сооружение плотов и подготовку к плаванию ушло около 2 часов. Когда работа была закончена, последний из 3 плотов закачался в замусоренной маслянистой непроницаемо черной воде у ступенек, и бич дал команду отдохнуть и перекусить перед дорогой. «Это что, грибочерви?» — спросил он, разглядывая с почтительного расстояния грозди пупырчатых вздутий на стенах. «У нас в метро такие же обитают. И не только в метро. Они у вас съедобные?» Пака посмотрел на егеря непонимающе. Тот спрашивал по-русски. На помощь пришла Франа. «Он говорит, да, съедобные и даже очень вкусные», — перевела итальянка после короткого обмена репликами с юношей. «Особенно если пожарить на палочке или угольях, как креветок. Только собирать их опасно, особенно крупных. Цепятся в незащищенную кожу, вполне могут клок мяса вырвать». «Знаем, плавали», — егерь сплюнул в воду. «Набрать бы их сейчас, да под пивко. Только где же его тут взять? Ты вот о чем его спроси. Кто тут еще обитает? В тоннелях я имею в виду. Пиявки какие-нибудь, змеи, водяные пауки». Франа кивнула. Последовал новый обмен пулеметными репликами на испанском. Причем Пака помогал себе, размахивая для убедительности руками. «Говорит, змей тут нет. А пиявок и водных пауков много, только они мелкие, и надо только быть внимательным, чтобы не забрались под одежду. А вот баггеры – это дело другое, это действительно опасно». «Баггеры?» – егерь нахмурился. «Это что за здрасте вам через окно?» «Я про них слышала», – сказала Франа. «Только думала, что это неправда, сказки, городские легенды. А вот Пака говорит, что они действительно существуют, и особенно здесь, под Истсайдом. Говорит, в канализационные тоннели, где вода едва по пояс, баггеры не заходят. Слишком для них мелко, а вот в подземке дело другое». «Не тяни кота за все подробности. Не имейте такой привычки». Бич явно терял терпение. «Тоннели, шманели. Говорите мне прямо в уши, что это за баггеры такие. А уж что с ними делать, мы как-нибудь придумаем. Не впервой». «Баггеры — это... как бы вам сказать?» Итальянка задумалась. «Нечто вроде симбиоза человека и гигантского жука-плывунца. Жуки эти, видите ли, размножаются, откладывая яички в тело других живых существ. А когда личинка выводится, она растет, пожирая жертву изнутри». «Это понятно», — кивнул бич. «Нечто типа ос-наездниц. У насекомых такое нередко встречается. Но с какого боку тут симбиоз?» «С такого, что людей эти личинки не пожирают». Пака говорил очень быстро, и Франа едва успевала переводить его откровение на русский. «Они парализуют, обездвиживают жертву, и пока та валяется в коме, а это может продолжаться пару недель, личинка вырастает. Но она не съедает человека, а наоборот, подкармливает его через особые жгутики, врастающие в тело во многих местах сразу. И не только питают, они как бы становятся одним целым. Человек управляет жуком, а взамен получает способность дышать под водой, самостоятельно залечивать раны, даже оторванные конечности отращивать, и свои ноги, руки, и жучиные. Но разделиться они уже не могут, иначе погибнут оба. Так и живут в тоннелях подземки. Баггеры – одно слово». «Экая пакость!» – егеря передернула. «И много их тут?» «Хватает. Не поверите, но многие сами спускаются в подземку, чтобы подцепить там личинку жука. Особенно часто это случается среди беглых рабов. Они говорят, лучше уж так, чем в кабале у банд. Тут хоть и во тьме, и привязан к жуку, а все ж какая-никакая свобода. Слушатели, а пока внимательно слушали все москвичи, подавленно молчали. Представить себе, что кто-то добровольно согласится срастить свой организм с водяным жуком, было непросто. «У нас в московском лесу тоже бывает, людей сращивают с деревьями», — сказала Ева и кивнула на деревянную руку супруга. «Рука — это еще что? Видели бы вы Седрика?» Виктор кивнул, вспомнив несчастного сетунца, вросшего в ствол дуба в ожидании превращения в лешака. «Не сравнивай», — строго сказал Трен. «Даже близко тут ничего общего. Это совсем другое. Деревья. В них душа самого леса, его сила, мудрость. А тут насекомые. Мерзость». «А еще говорят, что багеры – каннибалы, людоеды», – продолжала переводить Франа. «Они друг друга, случается, жрут. А уж если нормального человека удается захватить, особенно кого-нибудь из членов банд, то не просто поедают, а сперва страшно мучают». Мстят, понимаете ли, за прежние свои страдания. Пака говорит, что сам с ними не сталкивался, но две их группы, работавшие в тоннелях подземки, пропали без следа. Не иначе багеры и уволокли. Других по-настоящему серьезных опасностей в тоннелях подземки немного. «А на поверхность эти ваши багеры выбираются?» – спросил Егор. Итальянка перевела. «Да, но только самыми темными ночами, когда нет даже луны», – ответил Пака. «У них глаза перерождаются, не выносят яркого света». «Вот как?» – егерь оживился. «Это хорошо, это полезно. Студент, ты калильную лампу захватил?» «А как же?» – Егор распустил застежки рюкзака. «Вот она у меня, родимая, и баллон с газом имеется. Хороший, привозной, из замкад. Сам брал на речвокзале. Часа на три непрерывного горения должно хватить. Тогда зажигай и по плотам». Он по очереди оглядел спутников. Кое-кто отводил глаза, видимо, под впечатлением жутких откровений Пака. «И не кисните вы лицами! Как любил говаривать один мой добрый знакомец, не стоит отчаиваться, худшее впереди!» И он таки да, оказался прав. Багеры напали сразу после того, как караван плотов с проклятиями, матами, ударами кувалды по искореженному металлу протиснулся мимо застрявшего прямо в тоннеле поезда. Две или три крупные особи вынырнули справа из узкого технического тоннеля. Попав в слепящий луч калильной фары, они сначала замерли, словно парализованные, и заметались из стороны в сторону. В снопах брызг Егор разглядел босховские силуэты, округлые антрацитово-блестящие жучиные спины, которым, вцепившись в хитин, прижимались крюченные человеческие фигурки. Из ключицы ребер высовывались черные, словно рубчатые то ли шланги, то ли щупальца, и скрывались где-то под надкрыльями. Мельтешащие в луче твари были почти мгновенно расстреляны сосредоточенным огнем. Однако еще нескольким тварям повезло больше. Нырнув, они атаковали плоты с флангов. И удачно, надо сказать, атаковали. Неожиданно возникли в узких зазорах между бетонными стенками и кромками плотов и стали карабкаться на настил, стараясь достать защитников острыми, как у богомолов, передними парами конечностей. Первым погиб сетунец Глеб. Лаковая черная, острая, как бритва, клешня, проломила ему грудную клетку. Рывок – фонтан крови, и бьющееся в агонии тело исчезло в мутном водовороте. Другой багер бросился на Еву, но тот уже не сплоховал Виктор. Успел в самый последний момент подставить под разящий удар свою лишачиную руку. Хитиновый шип с треском пробил плотную дубовую древесину и застрял в ней. Багер рванул клешню на себя, но не тут-то было. Хранитель норы устоял, упершись обеими ногами в настил плота, и в свою очередь ткнул стволом обреза в сустав клешни. Грохот, фонтан осколков хитина и какой-то липкой мерзости. Искалеченный багер подался назад. Обрез провернулся в вытянутой вперед ладони, и второй сноп картечи проделал дыру в грудной клетке наездника, сбрасывая кошмарную тварь обратно в воду. Хитиновое рыло еще одного багера, сумевшего на свою беду вцепиться двумя передними парами конечностей в край плота, разбрызгалось под ударами мехвода. Партизан, расстреляв патронный короб, перекинул пулемет за спину и взялся за свою любимую кувалду. Уцелевшие твари предпочли убраться подальше от кусачей добычи. Виктор, матерясь, пытался вытащить из протеза обломок клешни, но не успел. блестящее хитиновое острие, так и осталось торчать в плотной древесине, благо боли та не ощущала вовсе. Дальнейший путь прошел без приключений. Егор старательно шарил ослепительно белым лучом по поверхности нечистой воды, но ни одна тварь не решилась повторить попытку и разделить судьбу атаковавших маленький караван багеров. На то, чтобы добраться до станции подземки, ушло часа полтора. К удивлению москвичей, ничего, хотя бы отдаленно напоминающего охрану, здесь не было. Верхнюю, незатопленную часть вестибюля перегораживала толстенная, склепанная из арматуры решетка с наваренными поверх прутьев железными листами. Это препятствие было куда солиднее того, что перегораживало святилище чернокожего бакора. И сколько мехвод не колотил по нему своей кувалдой, устояло. Пришлось призвать на помощь сапера, а самим укрыться за облупленными, некогда выложенными кафельной плиткой колоннами. Взрыв проделал в железном занавесе широкую дыру с зазубренными краями формы прореху, через которую штурмующие по одному и просочились на замершие навсегда эскалаторные ленты, ведущие из вестибюля наверх, на угол 5-й авеню и 53-й улицы. Оттуда, как объяснила Франа, до собора Святого Патрика оставалось меньше квартала пешком.